Глава 10. «Значит так», — продолжил Рыжик, не обращая внимания на мою ремарку о следователе. «Я пойду с тобой, следователь меня не увидит. Как только зайдем в кабинет, повторяй за мной слово в слово». «Что повторять?» — решила я уточнить на всякий случай и нервно хихикнула. «Я надеюсь, мы не убивать следователя идем?» «Нет», — ответил Рыжик. «Но если надо, то могу и убить. Надо?» Он посмотрел на меня таким серьезным взглядом, что я от неожиданности икнула. «Это шутка такая?» — опять решила уточнить я. «Нет, почему шутка?» — удивился Рыжик. «Сейчас допросим его и убьем. Нафига он нам нужен? Это же свидетель. Дело отдадим ищейкам. Пусть занимаются». «Что еще за ищейки?» — пробормотала я и, пытаясь понять, шутит он или на полном серьезе, собрался человека убивать. «Ищейки — это группа иных, работающих народ. Обычно каждый представитель расы отправляет работать в их группу по 2-3 представителя. И в случае каких-то преступлений, произошедших на территории рода, ищейки расследуют его. Нам сейчас важно выяснить, кто убил твоего бывшего мужа. Если это был человек, то пусть люди сами этим вопросом занимаются. А если это был кто-то из наших, то дело заберем. А свидетелей убьем». Я опять икнула, посмотрев на Рыжика в шоке. «А убивать обязательно?» — пролепетала я. «Память разве стереть нельзя? Или как-то подменить улики, отвести следствие в тупик? Мало ли у них висяков, которые никто не расследует?» Рыжик какое-то время смотрел на меня задумчиво, а затем пожал плечами. «Можно и так». Я нервно рассмеялась. Прямо как в том бородатом анекдоте про Сталина. «Что за анекдот?» — приподнял брови Рыжик. «К Сталину забегает помощник. Иосиф Виссарионович, разрешите обратиться?» «Обращайся». «Тут вашего двойника привели. Ну, просто один в один похож. Лицо, усы, да и вообще вылитый». Сталин, задумавшись, отвечает. «Ну, это не порядок. Не должно быть второго Сталина. Расстрелять?» Помощник испуганно. «Ну, помилуйте, зачем же ж сразу расстреливать? Может, ему просто усы сбрить?» Сталин лениво. «Можно и так». Рыжик какое-то время молча смотрел на меня без тени улыбки на лице, а затем ответил. «Сталин был ведьмаком и довольно сильным». «Серьезно?» Выпучила я глаза. «Ага», — кивнул Рыжик. «Он на земле соседей покусился. Несколько родов даже уничтожить смог. Но ему Ковен объявил войну, и в конце концов его убили. Кстати, у него покровителем был Арес». «Почему бог ему не помог?» «Боги редко в наш мир заглядывают. Ушли в свой и забыли про своих подопечных. Так, может, и помог бы». «А Гитлер?» — почему-то шепотом спросила я. «Он тоже ведьмаком был?» «Да», — кивнул Рыжик. «И покровителем его рода тоже был Арес». «А почему они друг против друга воевали?» «Потому что Сталин делал эксперименты и начал скрещивать иных с людьми, а вот Гитлер был сильно против. Он за чистоту расы боролся и считал, что раса ведьмы-ведьмаков самая сильная. И вы должны править миром». «Нифига себе!» — пробормотала я себе под нос. «Ну и сон! А почему иные от людей скрываются?» «Потому что люди убивают все, что им непонятно». «Но иные же явно сильнее». «Да», — кивнул Рыжик. «Какие-то сильнее, какие-то, наоборот, слабее. Но если люди начнут войну, то ее будет уже не остановить. И иные могут всех людей просто уничтожить. А для иных это очень плохо. Потому что иные питаются энергией людей. Не будет людей, иным нечем будет питаться. Замкнутый круг. поэтому было решено скрываться от людей, чтобы опять не разразилась война. Она уже была? Была, несколько тысяч лет назад. Отчего люди и иные чуть полностью друг друга не уничтожили. И тогда появился ковен, в который входили самые древние представители всех рас иных. И они решили на совете, что отныне все иные будут скрываться от людей, тем более что им не так уж и сложно это делать, или притворяться людьми, а все следы своего существования уничтожать, в том числе и свидетелей. «Сейчас в эпоху интернета, наверное, тяжело это делать», — спросила я, ошеломленная новым потоком информации. «Наоборот», — хмыкнул Рыжик. Еще проще стало. Сейчас информации настолько много, что под ее слоем уже очень сложно понять, правда это или фейк. Вчера заявил какой-то мужик, что видел домового. Сегодня его сосед-карлик посмеялся и ответил под его же постом на эту новость. «Пить надо меньше, дебилу!» Я к нему заходил в гости, просил пассатижи, а он настолько нажрался, что принял меня за домового. «Ты бы кому поверила?» «Соседу-карлику», — выдохнула я. «Вот», — улыбнулся Рыжик. «А теперь пошли узнаем, что там следователю надо». «Пошли», — пробормотала я, выходя из машины и думая о том, что сон какой-то слишком уж детально проработанный у меня. А еще очень долго тянется. У дежурного я узнала, в какой кабинет мне пройти. На Рыжика и правда никто внимания не обратил. Пропустили нас обоих, как ни в чем не бывало. Следователем был худощавый мужчина с совершенно неприметной внешности. «Здравствуйте», — поздоровался он. «Проходите, садитесь». «Повторяй за мной», — сказал мне Рыжик почти в ухо. «Силой земли повелеваю. Расскажи все, что знаешь о смерти Руслана Юрьевича Агапова». Я почувствовала себя очень глупо, но, вспомнив, что это сон и тут все глупое, то повторила слова Рыжика. «Силой земли повелеваю. Расскажи все, что знаешь о смерти Руслана Юрьевича Агапова». Я подумала, что следователь сейчас как минимум пальцем повертит у виска, а как максимум не отложку вызовет. Но нет. Взгляд у мужчины стал каким-то рассеянным, и он очень быстро начал действительно все рассказывать. И даже дело из сейфа вытащил, дав нам его рассмотреть поподробнее. К сожалению, следователь знал не так уж и много. Руслан умер от того, что истек кровью буквально за несколько минут. Когтями неизвестного животного была задета важная артерия. И убило его существо с большими когтями. По заключению судмедэксперта, предположительно, большая кошка. Возможно, пума. Но найденные частички шерсти и ДНК животного это не подтвердили. Судмедэксперт описал, как примерно животное выглядело. У него были черные и рыжие волосы длиной не менее 5-6 сантиметров. Большие когти длиной не менее 7 сантиметров. И размером животное было примерно с горного льва. Мужчина показал фотографии с места преступления. Я увидела мертвого Руслана и кишки, торчащие из его разодранного живота, и меня очень сильно затошнило. Хорошо, что рядом с кабинетом следователя был туалет. Весь мой завтрак оказался в унитазе. Рыжик зашел со мной и подержал мне волосы. «Придется из судмедэксперта валить, как свидетеля», — задумчиво пробормотал он, пока я прополаскивала рот. «Зачем?» — закашлялась я от неожиданности, хлебнув воды. «Пусть ищут кошку. Не найдут — дело повиснет, как нераскрытое, да и все. А так только внимание привлечем к смертям ни в чем не повинных людей». «Маленькая». Улыбнулся Рыжик и обнял меня со спины. «Люди не идиоты. Может, обывателей можно обмануть, а вот людей уже сложнее. Они вечно создают всякие организации, которые потом начинают искать иных и бороться с ними, как с абсолютным злом. Поэтому наша задача – это не дать людям и дальше расследовать это дело. «Если ты их убьешь, — повернулась я к Рыжику, — то как раз эти люди еще сильнее будут пытаться найти иных. Поэтому действовать надо тоньше». «И как же?» — приподнял брови мужчина. «Нужно, чтобы следователь пришел в зоопарк, а там один из служителей рассказал, что их тигр сбежал. Они его потом быстро нашли и вернули, потому что на животном был датчик GPS». «Можно и так», — усмехнулся Рыжик и поцеловал меня в шею, вызвав табун мурашек по всему телу. Мы вернулись к следователю, дали ему ценные указания по ходе в зоопарк, а еще быстренько позволили меня допросить. Хотела соврать и сказать, что Руслана вообще не видела, но оказалось, что соседка-засранка меня уже сдала с потрохами и сказала, что я разговаривала с ним перед его гибелью вечером. Но о чем она не слышала. Зато успела рассказать про цветы, которые я не приняла, а еще про Александра, моего любовника, который за день до этого устроил скандал, и мы с ним поссорились. А еще про двух кошек, которых я дома держу и завела совсем недавно. Короче, всю подноготную про меня выдала, тем самым записав первые подозреваемые. А что? Хорошая получилась бы версия. Руслан меня бросил, ушел к другой женщине, потому что у меня не было детей, а от той женщины родился ребенок. А затем, спустя 5 лет, Руслан появился и предложил мне отношения. Я психанула и его порешила. Вот таким экзотическим способом. А шерсть кошек на месте преступления – это от моих кошечек. Вот. Все сходится. Я идеальная убийца. Хорошо, что все это следователь выложил нам как на духу. Поэтому пришлось говорить ему правду. Точнее, полуправду. Мол, Руслана видела, предлагал начать все сначала, отказалась, ушла. А на следующий день узнала от подруги, что его кто-то убил. На работу не пошла, потому что приболела слегка. И нет, не настолько, чтобы скорую вызвать. Но сейчас уже получше себя чувствую. Дело мы у следователя временно забрали, чтобы ищейкам показать. А его отправили в зоопарк. Но не сегодня, а завтра. Сегодня мы сами туда наведаемся и внушим работникам, что тигр у них и правда сбегал. «Как же много беготни!» — душераздирающе вздохнул Рыжик. «Проще было бы следователя порешить». «Угу!» — кивнула я. «И судмедэксперта, и всех тех людей, перечисленных в деле, кто работал над этим. То есть почти весь отдел полиции». «И после этого ты думаешь, что никто этим не заинтересуется?» «Ну, мало ли», — хитро улыбнулся Рыжик. «Полицейских много кто недолюбливает». Я покачала головой в ответ. «Проще в зоопарк съездить и внушить людям про тигра. Ты сам сказал, что мне это несложно сделать. Я вон уже на следователя проверила». В зоопарке пришлось сделать внушение абсолютно всем работникам. Благо, их там немного было, и все на месте, никто не отдыхал. А то, мало ли, вдруг следователь не у того спросит. Ушло у нас на это дело 30 минут. Когда мы сели в машину, я задумалась. «Слушай, а как так? Если они так легко внушению поддаются, почему иные людей боятся?» «Не все», — покачал головой Рыжик. «Большая часть, да, поддается. Но есть исключение из правил. Где-то 1 человек на 1000 может не поддаться. Вот такие люди и работают обычно в разных спецотделах, борющихся с иными». «Как все сложно!» – пробормотала я. «И кушать опять хочется». «Тогда сначала обед, потом к ищейкам съездим». «Ага», – ответила я, и тут же мир перевернулся вверх тормашками. Я взвизгнула, совершенно ничего не понимая, и попыталась вырваться, но тут же была замкнута поцелуем. таким горячим и страстным, что до меня не сразу дошло, что это Рыжик меня целует. И лежим мы с ним на заднем сиденье автомобиля, а он нагло стягивает с меня джинсы вместе с трусами, закидывает ноги себе на плечи и уже во мне. «Ты что творишь?» — выдохнула я, чувствуя, как в меня ворвался этот упругий член и низ живота мгновенно скрутило от болезненного возбуждения. «Угу, это когда больно и хорошо одновременно!» «Боже, а я раньше не знала, что такое вообще может быть!» «Лечу тебя!» — улыбнулся Рыжик и, не дав мне больше и слова сказать, опять начал целовать и одновременно двигаться. Мозг впал в ступор, а организм просигналил о том, что я сейчас взорвусь от настолько непонятных, ярких и всепоглощающих ощущений, что я просто позволила ему это сделать. Закричала, забилась в судорогах буквально через пару секунд, а Рыжик последовал за мной. Поцелуи мужчины стали нежными и успокаивающими. Он медленно вышел из меня, вытащил влажные салфетки из бардачка и начал меня ими обтирать. А я лежала и пыталась собрать мысли в кучу. Вот так изнасиловали ни за что, ни про что. Но мне понравилось. Кстати... Даже не думала, что мне вообще-то может понравиться такое вот отношение. А поди ж ты, 40 лет прожила и такие открытия делаю, что Руслан, что Саша никогда такого не делали. Все было чинно, спокойно и строго в постели. Никаких страстей и вот такого вот спонтанного секса в машине. Грязно, неудобно. Что один, что второй мужчины именно так отзывались о таких отношениях. Причем я никогда не была инициатором этих разговоров. Мужчины сами начинали об этом рассуждать. Ну, я же не дура, сразу поняла намеки и даже не пыталась приставать. Да и я вообще по жизни не приставучая и не инициативная в плане секса. Вытерев меня, Рыжик натянул обратно трусы и джинсы, а затем мир опять перевернулся вверх тормашками, и я оказалась на переднем пассажирском сиденье и даже пристегнутая. «Ты сказал, что лечишь меня или мне показалось?» — спросила я, когда мы уже обедали в ресторане. Том самом, который Рыжик предлагал снести вместе со всеми посетителями. Мне кажется, я только в ресторане более-менее начала соображать. До этого ощущения были такими, будто я в анабиозе нахожусь. «Ага», — кивнул котяра и продолжил есть. «А поподробнее?» — приподняла я одну бровь. «Ты очень много энергии растратила, пока людям внушение делала, и я решил тебе энергии немного влить. Секс — самый быстрый и удобный способ». «О, понятно», — покачала я головой и продолжила есть. «Слушай», — через несколько минут решила задать я еще один вопрос. «А ты сам тоже без энергии остаешься, когда ей со мной делишься?» «Вообще да», — задумчиво произнес Рыжик. «Но с тобой я еще этого ни разу не почувствовал». «Как это?» «Я сам не понял», — пожал он плечами. «Возможно, у тебя потенциал слишком большой, и ты отдаешь нам с Черным очень много энергии». «Если большой, то как я ее теряю? Не должна же?» «Нет, дело не в этом. Мы фамильяры, твои временные сосуды. Берем твою лишнюю энергию, которую ты вокруг себя постоянно рассеиваешь, храним, перерабатываем, возвращаем тебе, когда она нужна». Ты ее хранить не можешь, слишком тяжело, я же говорил уже. «И как же тогда?» – растерянно спросила я. «Понятия не имею», – хмыкнул Рыжик. «Сам в шоке». Когда нам принесли счет, я долго пыталась понять, как можно было поесть на такую сумму вдвоем. Ощущение такое, что мы не вдвоем ели, а вдесятером. Рыжику, видимо, надоело смотреть на меня, и он расплатился своей карточкой. «У тебя свои деньги есть?» – спросила я, когда мы вышли из ресторана. «Нет, это общие деньги всего рода», – подмигнул мне Рыжик. «У черного тоже такая карточка есть. Мы твои фамильяры и имеем полное право ими пользоваться, потому что против тебя никогда ничего не сможем сделать. Любые наши действия идут только тебе во благо. Это обычная практика, не переживай». «А почему ты против меня не сможешь ничего сделать?» «Потому что твоя смерть равна моей смерти. Твоя боль — это моя боль. Мы связаны неразрушимыми узами. Согласись, делать что-то против себя — это абсурд». «Ого! Ничего себе! А если с вами что-то случится, то...» «Тебе будет больно», — продолжил Рыжик, — «но не смертельно. Ты поболеешь немного, а потом найдешь себе других фамильяров. И если они согласятся, то свяжешь их со своей силой». Я в шоке уставилась на мужчину. «Не понимаю, зачем вам с Черным это было нужно? Из твоих слов я поняла лишь одно. Вы теперь полностью зависимы от меня». Рыжик резко развернул меня к себе и также резко прижался к моим губам с поцелуем. А когда я подумала, что сейчас сама его начну насиловать, настолько сильно возбудилась, он прошептал мне прямо в губы: «Затем, что ты самая шикарная и сексуальная ведьма на свете». Когда мы сели в машину, и я отогнула козырек от солнца, чтобы в зеркало посмотреться, то поняла, что морок, который я на себя наносила, так и не развеялся. Морщины, темные круги под глазами, еще и не накрашенная. И это самая сексуальная и шикарная ведьма на свете? Что-то не очень верится. Я закрыла глаза и мысленно сняла с себя иллюзию. Из зеркала на меня вновь смотрела молоденькая блондинка, недавно посетившая салон красоты.